Глава 22. Хозяин трактира поднял постояльцев, как они и просили. Едва темнота за окнами начала сереть. Сонная служанка принесла чуть теплой воды для умывания и холодную курицу на завтрак. Леди Солнце завтракала у себя, но на стук в дверь открыла уже одетая и причесанная. «Прошу вас, миледи, пора ехать». Герцог одобрительно посмотрел на аккуратное платье леди. Вчера суконная юбка запылилась, а воротничок и манжеты из тонкого полотна с кружевным краем засалились и обтрепались. Но сегодня юбка леди была чиста, а полотно манжет сияло свежестью. Аккуратно заплетенные волосы уложены в прическу, ботинки вычищены и смазаны воском. Леди благодарно оперлась на руку мужчины и благосклонно проследила за тем, как принц прихватил ее сумку и отнес к лошади. Быстро проверили седла и сбрую, быстро оседлали коней и покинули двор трактира. Морок Тирос наложил сразу, как проснулся, и теперь с помощью личной магии осторожно развеивал следы. Калабриан ехал, храня сдержанное молчание, но в голове его постоянно перебирались мысли и мелкие детали. Вот герцог подсаживает спутницу в седло. Вот интересуется, не забыла ли она принять капли. Такая интимность с малознакомой женщиной. Мысли раздражали, и Калабриан начинал закипать, слушая, как Тирос беседует с леди, обсуждая необходимость приема лекарств. Через час скачки восток окрасился нежно-розовыми лучами, и Тирос, оглянувшись на насупленного Калабриана, напомнил леди Сепфоре. «Миледи, я дал слово дворянина, что в Сарианну лучше всего въезжать на рассвете. Взгляните, мы приближаемся». Дорога как раз сделала плавный поворот вокруг золотящейся в преддверии осени рощицы, и впереди показалось нечто непонятное, огромное, бесформенное. Подъехав ближе, леди задохнулась от изумления. Огромные террасы, укрепленные красным кирпичом, вздымались ввысь. И на этих террасах тесно толпились невысокие деревья, отягощенные плодами. Крестьяне в просторных домотканых рубахах спешили с огромными корзинками к своим садам. Скрипели колеса водяных мельниц, поднимавших воду. Кричали ослы, запряженные в небольшие тележки, готовые развести плоды сарианы по окрестным городам и селам. «Что это?» — удивлению леди не было предела. «Это пригород Сарианы. Сам город находится в стороне от садов. Здесь живут паденщики и садоводы, а дома знати расположены на холме у реки». Дорога проходила прямо под кирпичными стенами, с которых свисали ветви, отягощенные плодами. Леди Сепфора удивленно рассматривала это изобилие. И Тирос догнал крестьянина с тележкой, полной небольших корзинок, и вскоре протянул спутнице несколько румяных яблок. «Попробуйте, леди, таких яблок нет больше нигде. В центре этих садов расположена старинная крепость. По легенде, одна из первых герцогинь Тримейн была южанкой и очень скучала по пышным садам своей родины. В этой крепости она ожидала мужа, который часто уезжал по делам короля, и, тоскуя, разводила сад на крепостном валу. А чтобы плодородную почву не смывали дожди, герцогиня велела укреплять террасы кирпичом. Глину брали во дворе крепости и со временем вырыли колодец с удивительной водой. Если ею поливать деревья, они плодоносят изобильно, и плоды отличаются редким вкусом и ароматом. Кроме того, умирая, герцогиня уверила подданных, что колодец не иссякнет, пока эти земли будут верны роду Тримейн. И сколько лет этим садам? Крепость была заложена около 700 лет назад вторым герцогом Тримейном, а первый сад посадила супруга пятого герцога. За все время существования садов источник был близок к истощению лишь однажды, когда регалии герцога собирались возложить на человека, не являющегося наследником рода Тримейн. «Вот как? И что это было? Измена или ошибка?» «Это была попытка спасти наследника. В итоге недоразумения разрешились, и колодец вновь наполнился водой». Леди ехала, задумчиво покусывая губу, забыв про лежащие на юбке яблоки. Калабриан хмуро поглядывал на Тироса и волновался. «Если эта красотка увлечет Тримейна, он не поедет со мной на поиски. Или поедет весьма неохотно». значит, нужно поспешить с развлечениями. Ни одна женщина не потерпит открытого пренебрежения. Кирос же размышлял, не слишком ли он увлекся рассказом о предках. Леди не глупа, и могут возникнуть вопросы. А расслабившаяся в дороге Сипфора размышляла о герцогине Тримейн и пыталась представить себе ее облик. Некоторое время все молчали, а потом леди Сипфора заговорила снова. Удивительная история. Получается, что герцоги Тримейн правят этими землями больше 6 веков. И эта старая крепость является сердцем края. Кирос только кивнул, а леди, наконец вспомнив о дарах природы, поднесла яблоко к лицу и вдохнула сладкий аромат. Принц подъехал ближе к герцогу и, выбирая себе пару яблок из корзинки, язвительно прошептал. «Ухаживание в сельском стиле? Яблоки, сладкие речи и сеновал?» Герцог хмуро взглянул на друга и яростно подхлестнул коня, уезжая вперед. Принц только хмыкнул и мысленно поежился. Кажется, все зашло дальше, чем он думал. Вскоре за поворотом дороги открылись хижины паденщиков. Саманные лачушки с тростниковыми крышами и хлипкими плетнями. Возле каждой хижины на тростниковом коврике стояли плетеные корзины и керамические горшки, лежали свернутые в рулоны коврики и веревки. И везде были яблоки. Сушеные, соленые, моченые. Тут же продавалось яблочное повидло и сидр, яблоки в карамели и пышные лепешки с яблочной начинкой. За торговлей присматривали шустрые вихрастые мальчишки или молодые девушки в длинных домотканых платьях. Сипфора крутила головой и порой ойкала, как девочка, впервые выбравшаяся на ярмарку. Впрочем, герцогу, из-под тишка любовавшемуся этой непосредственностью, впервые показалось, что он ошибся, считая возраст леди Солнце. Строгие платья и манеры прибавили в его глазах лет 5, а то и 7. Но яркий солнечный день и радостный смех выдали большой секрет леди. Ей едва исполнилось 19. Ну, может быть, 20 лет. Вскоре лачуги сменились трактирами, постоялыми дворами и чистенькими гостиницами. Следом шли ремесленные мастерские, потом купеческие лавки, а еще дальше — большой рынок, спускающийся к реке. «Простите, миледи». Тирос подвел своего коня к краю дороги, откуда открывался великолепный вид на раскинувшиеся прихотливо дома. «Сегодня останавливаться не будем. Доберемся до моего дома и отдохнем. А завтра, если пожелаете, я охотно покажу вам город». Леди Сипфора оторвалась от жадного разглядывания рынка и обратила внимание на ту часть города, на которую указывал Тирос. Дорога здесь разделялась. Одна часть ее становилась шире и спускалась к рынку, а вторая тонкой змейкой взбиралась на холм, застроенный величественными особняками и милыми кирпичными домиками, обсаженными плодовыми деревьями. Именно к такому домику они и подъехали. Герцог спешился и, передав поводья принцу, постучал в глухую калитку. Вскоре приоткрылось небольшое оконце, и оттуда высунулась усатая физиономия. Герцог что-то прошептал привратнику и на миг снял морок. Тотчас раздались голоса, и вскоре ворота распахнулись. Гости осматривались с любопытством. Калабриан бывал в Сориане, но всегда останавливался в резиденции герцога в Тримейн, огромном помпезном здании, венчающем собою холм. Этот дом, вероятно, был выбран родителями наследника герцогства, потому что стоял чуть в стороне от других домов. С одной стороны тянулся обрыв, а с другой — обширный парк большого дома, выходящий фасадом на другую улицу. Площадка перед домом поросла травой, садовые деревья давно нуждались в обрезке, а с крыши съехало несколько черепиц. Но в целом дом казался уютным и удобным. Коней приняли и увели в конюшню несколько солидных усатых мужчин. Герцог, быстро переговорив с ними, вернулся к гостям. «Нас, конечно, не ждали, но я послал людей на кухню и на рынок за провизией. Часа через 2 можно будет пообедать. Постоянного повара тут нет. Мои люди кошеварят по очереди. Но, думаю, чашка супа и хлеб с сыром в доме найдутся». Леди Сипфора лишь благодарно улыбнулась, а принц кивнул и подумал про себя, поторапливая гостью наверх. «Поспешите, поспешите, сударыня. Юбки не чищены, манжеты не глажены. Пора уговорить герцога отправиться в трактир. А там лиха беда начала». После третьей бутылки можно будет пригласить бойких подавальщиц составить им компанию. И странное раздражение и опасение потерять друга сгинет без следа. Довольные домом и собой, путешественники разошлись по комнатам, чтобы освежиться и сменить одежду перед обедом. Обедали рано, еще до полудня. Еда была простая, но сытная. Крутая каша с салом и покупные пироги с яблоками. За столом прислуживали те же молчаливые усачи, которые охраняли дом и носили наверх горячую воду для умывания. К сервировке стола из небольшого домика в конце сада выбралась пожилая женщина высокого роста. Серое платье в голубую полоску сидело на ней неловко. Чепец напоминал крышечку сахарницы, закинутую на макушку колокольни поверх рыжих сединой кудрей. Но Тирос обнял ее с большим чувством и представил ее леди Сепфоре как свою кормилицу, мистерис Карину. Если леди и удивилась, то не подала виду и принялась расспрашивать новую знакомую о ценах на рынке и популярных блюдах. Кормилица, нисколько не смущаясь общества аристократов, охотно отвечала на вопросы и даже приготовила освежающий морс. Но присесть за стол отказалась, объяснив, что уже поела в своем домике. После трапезы герцог вручил леди Сепфоре кошелек на расходы по дому и вместе с принцем отбыл в город по делам, предварительно подмигнув кормилице и попросив гостью не обижать. Принц лишь страдальчески сморщил нос. В Сариане был небольшой магический пункт, и нужно было попытаться связаться с дворцом, узнать новости и сообщить о прибытии в герцогство Тримейн. Новости из дворца были неутешительны. Узнав об отмене свадьбы и отбытии наследника на отдых, все крупные аристократические роды начали представлять ко двору девушек брачного возраста, не дожидаясь весны. Король сдерживал натиск, но королеве приходилось нелегко. И кроме того, их величество выражали недовольство затянувшимися поисками, а принцу нечем было оправдаться, так что сеанс связи получился бурным и коротким. Выйдя из скромного кирпичного здания маг-службы, герцог укрепил морок с помощью амулета-накопителя и поспешил к управляющему. Дела не ждут.